Не скажу, что знаком с ним хорошо, но все же знаю о некоторых его, как бы сказать, особенностях. Например, то, что за людей, которых он считает себе близкими, будет убивать, с трудом верится. Но раз вы так говорите, майор подозвал к себе одного из солдат. Передай команде захвата, чтобы действовали максимально аккуратно. Они должны сделать все быстро и тихо. Самое главное, вытащите оттуда эту девушку. Ханзаки отдал солдату документ, принесенный генералом. Все ясно? Так точно. Приступить к выполнению. Есть. Солдат умчался. Надеюсь, все, о чем вы сказали, это всего лишь сказка. Сам бы хотел в это верить, но что это за звук? Звук, ты не слышишь? Нет. В штаб вошел один из подчиненных. Ханзаки-сан, в воздухе обнаружен неизвестный летающий объект. По предварительным оценкам аналитиков, объект является метеоритом. Метеоритом, и при чем тут мы? Он летит сюда. Приблизительная точка падения, здание роддома. Погрешность 20 метров. Этого еще не хватало. Сколько у нас времени? Около 5 минут. Так мало? Ладно, к черту. Срочно эвакуировать близлежащие дома. Подождите. Генерал вклинился в разговор. Генерал, при всем уважении, но у нас нет на это времени. Майор, мимика генерала стала грубее. Кустистые брови сдвинулись к переносице. Это приказ. Нет причин для паники. Нет причин? Сюда летит метеорит. Это необычный метеорит. Чего? Это дракон. Что? Вы? Да к черту. Всю ответственность возьмете на себя. Разумеется. Том 5, глава 61. Безмолвие. Генерал и майор вышли на улицу. Гул постепенно нарастал. Высоко в небе виднелась точка, двигающаяся в сторону земли верхом на столбе дыма. Внезапно раздался хлопок. Выплеск энергии разогнал дым. Не долетев до земли 30 метров, металлический объект изменил траекторию полета практически на 90 градусов и направился в сторону здания. На огромной скорости груда металла промчалась мимо и влетела в одно из окон на третьем этаже. Похоже, вы были правы. Похоже на то. И что теперь? Ждем. Прикажите никому не входить в здание до выхода дракона. Есть. В здании раздалась автоматная очередь вперемешку с жуткими воплями, но спустя мгновение все затихло. Похоже, ваш друг там вовсю развлекается. Что-то странное. В смысле? Не чувствуете? Вибрация в воздухе. Нет, не чувствую. И, честно говоря, не хочу чувствовать. Мужчина в маске сидел у стены и трясся от ужаса. Зубы выбивали барабанную дробь, а глаза метались как ошалелые. Прямо перед ним, в луже собственной крови, лежал его напарник. Правда, без головы и с дыркой в торсе. Над ним, в полумраке, проглядывался массивный силуэт. С когтей и клыков капала кровь. Боец швырнул автомат на пол и, зажавшись в угол, закрыл голову руками и принялся бормотать что-то про себя. Раздался клокочущий звук, а следом за ним тяжелые шаги, ушедшие прочь из комнаты, попутно разворотив дверной проем. В коридоре послышалась стрельба, крики, хруст ломающихся костей и грохот. «Босс, у нас проблемы. Что там случилось? Какой-то урод мочит наших парней. Автоматы его не берут. Что, вы рехнулись, что ли?» ТЦ. Коренастый мужчина средних лет взял со стола пистолет и быстро вышел из кабинета. Доспех следовал сквозь здание, расшвыривая захватчиков. Целью его следования было родильное отделение. Добравшись до нужного помещения, доспех мгновенно переместился сквозь пространство и оказался внутри. У стены, прислонившись спиной, сидел врач. На белом халате виднелась кровь. Слышалось тяжелое дыхание. В руках он держал небольшой сверток. В другом углу, в родильном кресле, находилась девушка-блондинка, частично освещенная криво расположенной лампой. Не двигалась, не взглянула и даже не отреагировала на появление доспеха. Взгляд Иссия скользнул вверх, на аккуратное лицо с ровными мягкими чертами. В комнате раздался легкий, едва слышный звук, похожий на треск лопнувшей нити. Кипящая энергия, витавшая вокруг доспеха словно мантия, мгновенно исчезла, уступив место абсолютной, безмолвной пустоте. Взгляд трех пар глаз, не верящий в происходящее, желающий, чтобы представшее перед ним было лишь сном, галлюцинацией, шуткой сознания. Но нет, все было реальным настолько, насколько вообще могло. В светлой коже на лбу виднелось небольшое отверстие, а от него вниз текла струйка крови. Зеленые глаза смотрели в никуда. Внимание привлек голос доктора. «Простите меня, я сделал все, что смог, но мне не удалось спасти вашу супругу, но ребенок в порядке». Доспех сделал несколько шагов в сторону неаккуратно сидящей в родильном кресле и протянул руки. Когти едва коснулись светлой кожи, которая уже побледнела на пару тонов. Из тени на стене вышел высокий парень с хитрым прищуром, и прической дикобразом. Незнакомец заглянул в крохотное личико, завернутое в пеленку, девочки. Склонив голову, брюнет прострекотал: «Кто ты? Не трожь ребенка, он со мной». Эхо, раздавшееся в голове, на секунду затушило боль. Мужчина бросил взгляд на стоявшего к нему спиной доспеха. Поверив на слово, врач передал девочку в руки брюнету. Взяв кроху, неизвестный взглянул на доспех, кивнул и растворился вместе с ней в тенях. Доспех подошел вплотную к блондинке и аккуратно, медленно взял безжизненное тело на руки. Поправив спавшие пряди, дракон надеялся, что остывающее тело сейчас оживет. Он услышит стук сердца и родной, теплый голос, зовущий его по имени. Но ничего, тишина резала слух и сердце. Что там происходит? Внимание майора привлекла шумиха рядом с блокпостом, перекрывающим дорогу к зданию. Подойдя к посту, взору предстала высокая блондинка с темной кожей, которая бодро ругалась с одним из солдат. «Как вы не понимаете, мы не можем вас пропустить. Здание захвачено террористами, проход туда гражданских лиц строго запрещен. Да мне плевать, там мой муж. И клянусь богами, если ты меня не пропустишь, я расшвыряю вас всех как котят и сама пройду. Я же повторяю, что здесь происходит?» Генерал подошел к месту перепалки. «Генерал, эта девушка хочет пройти в оцепленную зону. Я уже слышал ее причины. Пусть проходит. Но, генерал, все в порядке. Под мою ответственность». Высокая барышня прошла через блокпост. «Спасибо. Нашелся хоть один здравомыслящий человек. Где мой муж? Он в здании. Я иду к нему. Не советую». «Что? Это почему это?» Не так давно внутри слышались выстрелы. «Сколько?» «Сначала два. Но после того, как ваш супруг влетел в здание, раздалась очередь». «Понятно. Слушайте внимательно. Я сейчас пойду. Выплеск энергии, сравнимый со взрывом добротной ядерной бомбы. Даже абсолютно не чувствующие энергию солдаты рухнули под ее давлением на землю». Генерал едва держался. Диди держалась довольно спокойно, но даже на ее лице читалось явное беспокойство и редкие нотки страха. Одновременно с выплеском пространство словно разорвало по швам. В щелях виднелось нечто необъяснимое, нечто, что людям не удастся осознать и через тысячу лет. Раздался звук, похожий на смешение визга, рева и агонии. В радиусе полутора километров в зданиях и у машин повышибало стекла. Не выдержали даже пули непробиваемые стекла броневиков. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Солдаты пришли в себя. Что это было? Диди не успела ответить, как из окон здания разом вылетело три десятка тел. Переломанных, изорванных в клочки, окровавленных тел. Это плохо. Это очень плохо. Том 5, глава 62, Армада. Местность перед зданием погрузилась в тишину, прерываемую предсмертными стонами вылетевших из окон. Матерь Божья, что это за ужас? Вот что будет, если связаться с Эссеем. Прикажите всем солдатам отойти и убрать оружие. Зачем это? Захватчиков все равно больше не осталось, а оружие может вызвать агрессию. Когда он выйдет, не говорите, и лучше вообще не двигайтесь. Я вас понял. Генерал поднес к лицу рацию. Внимание всем. Когда дракон выйдет из здания, никому не двигаться. Сохранять позиции. Кто попробует направить на него оружие, лично отправлю под трибунал. Конец связи. В тишине, прерываемой предсмертными стонами, раздались тяжелые металлические шаги по мраморной плитке. Из входных дверей вышел доспех. Поникший, медленный. Он едва переставлял ноги. Держа на руках завернутую в больничное покрывало девушку, золотые локоны которой выбивались из-под края покрывала. Из закрытых глаз вниз текла неизвестная субстанция, похожая на смолу. Из верхней поры она перетекала в среднюю, из средней в нижнюю, а из нижней – на плотно сомкнутые клыки. Диди вздрогнула. Асия, дракониха, подбежала к доспеху. Во имя первородного, что тут произошло? К ним подошел Левиафан, держащий на руках девочку. Склонив голову, он быстро прострекотал: «Глазам своим не верю. Эссей, главное, не волнуйся. Все будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем. Я тебе обещаю. Мы все исправим». Внимание привлекло тело, лежавшее неподалеку на траве. Им был главарь группы, которая захватила здание. Едва собравшись с силами, он чуть приподнялся на локтях и принялся отползать, кидаясь проклятиями вперемешку с кашлем. «Дьявол, кто ты такой? Гнида, ублюдок». Генерал собрался пристрелить едва живого врага, но его прервало движение со стороны дракона. Массивная челюсть едва приоткрылась. Послышался свист раскаленного воздуха. Император аккуратно передал безжизненное тело в руки Диди. «Конечно, давай. Лучше будет отнести ее домой, Эссей». Доспех не слушал. Его внимание было приковано к едва живому, отползающему захватчику. Повернувшись на 90 градусов, доспех направился к лежащему на земле. Похоже, кто-то доигрался. Что-то не так? В каком смысле? Я ничего не ощущаю. Все равно не понял. Можете объяснить? От Исси обычно исходит хоть какая-то энергия. Мягкая и податливая, если он спокоен, густая и тяжелая, если он зол, и твердая, как сталь, но при этом раскаленная, как магма, если он в ярости. Но сейчас абсолютно ничего. Диалог прервался звуком утробного рыка. Доспех нависал над лежащим. Следующее движение заставило всех вздрогнуть. За одно мгновение дракон с размаху вдолбил кулак в лицо полуживого оппонента. Раздались несвязные вопли, но почти тут же прервались по причине следующего удара. Дракон наносил удар за ударом. На зеленую траву разлетались капли крови. Иссей продолжал бить до тех пор, пока от лица не остались кровавые ошметки, а из жалких остатков, которые раньше были губами, начали доноситься хрипы. Поднявшись в полный рост, доспех выпрямился. От прошлой полусогнутой осанки не осталось и следа. Сейчас он внушал страх, благоговейный ужас перед существом, что сильнее любого на планете. Внезапно доспех поднял одну ногу и резким движением превратил нижнюю часть правой ноги в изорванный мешок с дробленной костью. Из остатков рта раздались душераздирающие вопли. Даже самые стойкие солдаты начали пошатываться. Доспех продолжал растаптывать едва живую тушку по кускам. Ноги, руки, пах, живот, торс. Трава окрасилась в красный. Тут и там валялись раздавленные внутренние органы. Последним осталась голова. За мгновение до того, как рыцарь разнес бы черепушку, он заметил небольшой огонек в ухе. Подняв голову с остатками позвоночника, Хёда прислушался. Из висящей на проводе рации доносился голос. Доспех проломил когтями череп. Кучка мяса с торчащими из кожи обломками упала на пол. Две пары рогов на шлеме объяло пламя. Доспех распахнул пасть. Где-то в глубине послышался треск. Не двигаясь с места, дракон накатил кровавые ошметки реактивным пламенем, которое плавно сменилось на чистый напалм. Несколько людей вокруг расстались с содержимым желудка. Доспех повернулся на Диди. Барышню передернуло. Впервые она ощущала такое. Ранее она уже чувствовала желание крови, исходящее от Иссе, и на то были самые разные причины. Но сейчас оно не шло ни в какое сравнение с тем, что было ранее. Даже ее подготовленное к такому сознанию сдавало позиции. Ментальная сила распространялась на километры вокруг. Совершенно неожиданно для всех доспех раскрыл пасть, и раздался ультразвук, который, правда, продлился не так долго. Как только он закончился, отовсюду послышался рев моторов и топот. Пространство между домами начало заполняться тяжелыми броневиками из алого металла и солдатами в доспехах из того же металла. Сотни, а то и тысячи рыцарей словно сгустились из воздуха. Передние ряды, что стояли в непосредственной близости, сели на одно колено. Армада ждала приказа, и он поступил. Дракон раскрыл пасть. Торс увеличился, извещая о наборе воздуха, после чего раздался оглушительный рев. За несколько секунд набора из высоких звуков рыцари поняли приказ. Как только рев закончился, послышался гул толпы. Люди оглядывались вокруг. Металлические бойцы топали ногами, маячили кулаками в воздухе. Император кратко рявкнул, и вся толпа почти мгновенно покинула небольшую площадь перед больницей. Некоторые умчались бегом, некоторые взлетели в небо. Техника под рев двигателей укатила за горизонт. Доспех обернулся на брюнета с прической дикобраз. Несколько секунд безмолвного диалога, окончившегося кивком со стороны Левиафана. Массивный доспех расправил массивные крылья и, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. Диди проследила за ним глазами. Раздался стрекот. «Нам идти домой?» Урчание в ответ. «Прошу прощения, что сейчас сказал ваш знакомый?» «Сказал, что Иссей решит эту проблему и вернется. А что?» Генерал посмотрел на нижнюю половину лица, скрытую под простыней. Синие губы и бледная кожа выдавали трупное окоченение. «Ох, соболезную. Пойду-ка я лучше отсюда. Сворачиваемся, парни. Собирайте снаряжение. Помогите тем, кому стало плохо». Раздав указания, мужчина обратился к смуглой блондинке. «Вам бы все же отправиться домой. Думаю, будет лучше убавить у дракона поводы для беспокойства. Я уже поняла. И похоже, у кого-то будут проблемы. Притом большие. До встречи». Том 5, глава 63. Пульсация. Передача прерывается срочным выпуском новостей. В разных частях страны развернулись вооруженные противостояния. Одна из сторон конфликта, Это войска довольно известного в широких кругах дракона. На данный момент известно, что он самолично участвует в конфликте в первых рядах. Наши корреспонденты пытаются выяснить причину, по которой начался конфликт. Доверенные источники сообщают, что второй стороной конфликта является преступная организация «Багровая пыль». На протяжении 20 лет страна подвергалась нападкам со стороны пособников организации, но полиции так и не удалось выйти на их верхушку. Вот как данную ситуацию прокомментировал президент Японии, Ямада Хакай. Сцена на экране сменилась, представив статного мужчину, сидящего за большим столом. «У меня не найдется слов, чтобы передать словами мою благодарность дракону за его помощь в борьбе за порядок в нашей стране. Все мы обязаны ему спокойствием, учитывая события, произошедшие не так давно. На данный момент он оказывает нам неоценимую услугу. Но заранее успокою вас, у него нет никаких скрытых мотивов. Им ведет лишь желание мирной жизни и безопасности его близких. К сожалению, пока мы не знаем, с чем связано развязывание конфликта, но будьте уверены, безопасность гражданских для него высший приоритет. Военные силы страны проследят, чтобы в процессе данных стычек не пострадали гражданские». Сцена вновь сменилась на ведущую. Только что наши корреспонденты, ведущие репортаж непосредственно из места, где сейчас находится дракон, получили уникальные кадры работы подконтрольных ему сил. Вид сменился на панораму большого двухэтажного здания, окруженного садом из больших деревьев. Из зданий посменно вели огонь по наступающим рыцарям. Солдаты же продвигались вперед, не обращая на это внимания. Внезапно в одно из окон влетел сгусток энергии. Раздался хлопок, и кусок здания разворотило в массивном взрыве. Камера перевела угол обзора. В поле зрения оказался высокий доспех с двумя парами рогов, объятых пламенем. Доспех опустил руку, которой только что метнул сгусток энергии, раскрыл пасть и взревел. На первой линии атаки показались высокие, массивные щитоносцы в количестве 10 бойцов. Они вышли вперед и уперли щиты в землю, создав цельную стену. Из одного из окон в их сторону полетел реактивный снаряд. Громыхнул взрыв. На лужайку перед зданием выехали два броневика. Башенные орудия навелись и запустили в здание по 3 медленных энергосгустка, которые при столкновении просто разворотили постройку. Дракон несколько секунд не двигался, после чего проревел. Часть бойцов ринулась обшаривать обломки и добивать тех, кто там остался. Остальные же развернулись и двинулись вслед за драконом. «Мы будем держать вас в курсе событий. А теперь к следующим новостям. Что думаете, девочки? Уверена, Иссей что-нибудь придумает. Надеюсь». Диди зверски шипела. «Дьявол, была бы я там, на фарш бы их всех пустила. Тише, сестрица Ди, тебе нельзя сильно нервничать. Ты сама только недавно родила своего первенца. Как, кстати, себя чувствуешь? Всего ведь неделя прошла. А, ну, хорошо чувствую. Даже лучше, чем раньше. Ну и хорошо». Из тени под потолком вынырнул зверек и в панике стрекотал один и тот же набор звуков. Разобрать, о чем он, не получилось, но интонация была явно неспокойной. Что случилось? Похоже, что-то серьезное. Зверек приблизился к Риасе и, взяв лапками ее руку, потянул за собой. «Хорошо, хорошо, идем». Девочки пошли за зверем на третий этаж. Добравшись до комнаты Аси, вся компания вошла внутрь. Взору предстала сидящая у стены лисица. Ее взор был прикован к чему-то, что находилось в полумраке в другом углу комнаты. Риас подошла к лисице. «Ясака, что случилось? Где Асия?» У блондинки дрожали уши. Подняв руку, она указала в полумрак. «Ты там? Что? Но этого быть не может». Риас чуть не забыла, как дышать. Из-за большой кровати, медленно, волоча ноги, вышла Асия, чуть согнувшаяся вперед. Руки безвольно висели, но это без сомнения была она, слегка бледная и с мешками под глазами, похожая на призрака. «Асия, что происходит?» Лисица взяла себя в руки, насколько это было возможно. «Я не знаю. Я сидела вместе с ней, предотвращала гниение тела, но внезапно ее сердце вновь начало биться. Она зашевелилась. Я подумала, что мне показалось, но она поднялась и слезла с кровати. Тише, тише, все будет хорошо. Давай, поднимайся. Девочки, принесите воды кто-нибудь. Сейчас». Асия начала движение. Риас замерла, не зная, что делать. Спонтанность ситуации поставила в тупик. Бежать? Пойти навстречу? Аловолосая принцесса собрала волю в кулак и ринулась вперед, достигла блуждающую фигуру за пару шагов и крепко-крепко обняла. Асия обмякла и, подняв руки, произвела попытку обнять Риас. «Риас, я понятия не имею, что происходит, но похоже, она нас помнит. И что теперь будем делать? Пока не знаю. Для начала надо понять, что с ней. Аврора, возьми ее, пожалуйста. Конечно, давай. Эльфийка взяла Асию на руки, как ребенка. Блондинка что-то невнятно простонала. Пытается говорить, похоже на то, но, видимо, мозг не может составить слова. Скорей, надо переместиться в мир демонов. Попрошу у брата помощи. В комнату вбежала Зиновия со стаканом воды. Девочки, там Иссей с катушек съехал. Как это? Давайте за мной. Вся компания двинулась в главный зал. На большом экране находилось большое 15-этажное здание. У его основания массивный дракон сходил с ума. Что это? Сказали, что Иссей добрался до центрального здания, в котором предположительно находится верхушка багровой пыли. Быстро. Похоже, скоро все закончится. Асия, ты чего? Все посмотрели на золотовласую блондинку. Она смотрела на экран, тянулась к нему руками и плакала. Хотя плачем это назвать было сложно. Слезы просто текли из глаз. Не было никаких звуков. Мимика не менялась. Внезапно для всех кончики бледных пальцев начали светиться. Что за? Смотрите. Дракон на экране успокоился, перестал носиться и склонил голову. Улучив момент, обороняющиеся открыли шквальный огонь. Пули высекали искры из груды металла. В какой-то момент места попаданий начали отдаляться от брони. Это значило только одно. Дракон сгустил барьер. Барьер резко расширился. Те из нападавших, что были на улице, мгновенно превратились в кровавую пыль. Стрелки же в окнах получили травмы, несовместимые с жизнью, о чем извещала абсолютная тишина. Массивный дракон поднял морду и, коротко взревев, оторвался от земли, преодолев с места звуковой барьер. Оператор выронил камеру. И что будем делать? Нужно дождаться Иссея. Смуглая дракониха цыкнула. Тупые люди. Опять из-за них Иссей вне себя от злости. Согласна. Но, по крайней мере, он, кажется, смог взять себя в руки. Асия. Бледная девушка крутилась, пыталась слезть с рук эльфийки, но со стороны это выглядело слегка забавно. Риас, что мне делать? Отпусти ее. Кажется, она понимает, что делает. Хорошо. Аврора поставила бывшую монахиню на пол. Асия, довольно уверенно для своего нынешнего состояния, направилась к входной двери. Девочки пошли за ней. Как только пошатывающаяся девушка добралась до двери, с той стороны раздался грохот. Асия открыла дверь. По ту сторону оказался металлический дракон. Сделав несколько взмахов, крылья сложились. Блондинка потянулась к нему руками, неразборчиво мыча. Металлические пластины начали отваливаться и рассыпаться на частицы. В конце концов, Асия уткнулась пальцами в щеки Иссея. Похоже, управлять конечностями ей было затруднительно. Шатен заметно вздрогнул. Асия. Хёда обнял блондинку и осел вместе с ней на плитку. Асия плакала. Риас заметила, как по щеке Иссея покатилась слеза. В воздухе послышался звук, похожий на сердцебиение. «Девочки, давайте перенесем их в комнату. Им нужно отдохнуть. Аврора, возьми, пожалуйста, Иссея. Исака, поможешь Аси?» «Хорошо». «Да, конечно». Девушки подняли пару с земли и понесли их в главную спальню. Риас вздохнула. «Похоже, разбираться нам придется долго». Том 5, глава 64. Состояние. Риас сидела в хорошо обставленном кабинете. Напротив нее сидел мужчина по виду 50 лет в белом халате и аккуратных очках. Что думаете? Хаймем, на самом деле вариантов очень много. Точно я могу сказать только при прямом обследовании. Хотя бы примерно. Ну, для начала так. Самых вероятных версий три. Во-первых, по вашим рассказам, могу сказать, что привязанность Аси-сан к господину дракону невероятна, а ее способности в полную силу могут дать фору даже восстановлению клана Феникс. Собираем все вместе и получаем результат. Ее собственная сила поддерживает в ней жизнь, не давая умереть и покинуть мир живых. Во-вторых, исходя из все тех же рассказов, привязанность вашего супруга к бывшей монахине также неоспорима. Могу предположить, что жизнь Васи-сан поддерживает энергия дракона. Это и понятно. Он просто не может позволить ей умереть, а посему осознанно, или же не отдавая себе отчета, поддерживает в ней жизнь. Ну и в-третьих, хотя я этой версии не придерживаюсь, возможно, господин дракон поделился с ней частью своей собственной души. Как это? Это довольно сложно объяснить, учитывая наш уровень познаний в науке душ. К сожалению, мы продвинулись не так далеко в данной сфере психонауки. Ничего не поделаешь. Но есть же способы решения. Есть. Сазикс, сидящий тут же и не прерывающий серьезный разговор, внезапно вклинился. И какой же? С тем, чтобы вернуть Аси и ее душу, нам поможет Аид. Аид? А он здесь при чем? Он заведует миром мертвых, а также только он может позволить войти в хранилище шаров смерти. Святая святых мира мертвых, если, конечно, можно так сказать. Я отправляюсь туда сейчас же. Уверена, Аид довольно самолюбив и не любит, когда его отвлекают. Это и к лучшему. Быстрее закончим, быстрее оставим его в покое. И упрям. Брат, ты забыл, кто я? В голубых глазах промелькнула искра чистой, сокрушающей силы. Как я мог? Надеюсь, у тебя все получится. Риас покинула кабинет, а она все больше походит на Иссея. Это плохо, не то чтобы. Просто если раньше она вела себя как аристократка, то сейчас она позволяет себе резкие высказывания, более ярое отстаивание своей позиции и взглядов на те или иные вещи. Вот даже сейчас, она так уверенно направилась в мир мертвых, чтобы вернуть душу Аси. А ведь когда она была маленькой, даже и мыслей не было о том, чтобы помогать кому-то, кто связан с ангелами. Я горжусь ей. Я очень рад за вас, владыка, что у вас такая крепкая семья. Если позволите, я пойду. У меня еще много работы. Да, конечно, мне уже тоже пора. Высокая дама в длинном золотистом платье с высоким горлом двигалась вдоль по коридору. Рядом с ней шел высокий парень с хитрым прищуром глаз, которые смотрели на мир кроваво-красными радужками. Он прострекотал очередь высоких и низких звуков. «Не волнуйся, все будет хорошо. Риас нам доверяет. У нас все получится. Если что, ты же мне поможешь?» Раздался низкий, гудящий гул. «Молодец!» Повелитель мертвых и властвующий над миром мертвых направлялся в комнату переговоров. Рядом с ним шла одна из его служанок. Доклад. Гостья, Ясака Хёда, ранее была главой клана Йокаев в мире людей. На данный момент проживает в мире людей со своим мужем, Иссеем Хёда, известным также как Император Драконов. Император Драконов. Помню такого. Давно ко мне не заходил. Кажется, с момента, как забрал шары смерти двух людей. Интересно, что такого случилось, что ко мне решила наведаться его супруга. Еще что-то, с ней пришел неизвестный. У нас не получилось найти какой-либо информации о нем. Вообще, даже имени. Складывается впечатление, что его просто не существует. Ладно, разберемся. В процессе диалога владыка подошел к переговорной. Ладно, иди работай, как прикажете. Войдя в комнату, Аид сразу же столкнулся с напряженной, звенящей атмосферой. Рад приветствовать Ясака Хёда. Льстит, что вы знаете обо мне. Как же не знать? Владыка мира мертвых уселся в кресло напротив Ясаки. Четыре стражника по углам комнаты следили за происходящим. Итак, что же привело вас ко мне? Насколько мне известно, вы заведуете хранилищем шаров смерти. Да, это так. У меня к вам небольшая просьба. Совсем недавно погибла моя подруга. Сочувствую. Спасибо. Каким-то чудом она вернулась к жизни, но не совсем такой, какой была. Не совсем понимаю. Мы и сами не до конца это понимаем. Но факт остается фактом. Она жива, хоть и находится в состоянии близком к зомби. На данный момент я могу описать это только этим словом. Один из ученых мира демонов предположил, что она потеряла душу, ведь довольно долго была в состоянии смерти. Хорошо, допустим. Что вы от меня хотите? Я хотела бы забрать шар смерти моей подруги, находящейся в хранилище. Вот оно как. Ну, раз это все, вас проводит. Так просто, хо-хо. Милая леди, я не понаслышке знаю о вашем супруге, и знаю, что происходит, если дела идут не так, как ему хочется. В прошлый раз я чуть не лишился части черепа, когда решил отказать ему. Испытывать то же самое во второй раз нет никакого желания. Понятно. Ну, раз так, спасибо за помощь. Пожалуйста. Том 5, глава 65, фото. С момента, как Ясака забрала шар смерти Аси, прошло 4 дня. Иссей растворил хрустальную сферу и аккуратно соединил ее с телом блондинки. Асе, такой как прежде, очнулась на следующий день и разрыдалась на руках Иссея. Следующие несколько дней парочка не отходила от кроватки Айши, самой младшей, по крайней мере пока, дочери. Предпраздничный день, 30 декабря, подходил к концу. В доме Хёда кипела работа. Подопечные готовили вкусности на завтрашний день. Девочки из Сеа вовсю помогали. Хёда вместе с Асией сидели с маленькой Айшей. Рисса и Айсура наблюдали за крохой. Малышка, в свою очередь, с интересом разглядывала старших сестер. «Папа, она такая лапочка. Правда ведь, Айсу?» «Да, очень миленькая. А то, вы в детстве были такими же, миленькими, маленькими, жизнерадостными девочками, которые всегда радовались, когда я или девочки приходили поиграть с вами. Пап, ну хватит, смущает же. Прости. К Кстати говоря, что-то Рассвайз задерживается. Она вроде хотела провести экскурсию двум новым сотрудницам. Экскурсию? Да. Они недавно приехали в Японию. До этого работали в одной большой компании за океаном. Теперь приехали сюда и решили устроиться к ней на работу. Хэймэм, секунду. Хёда достал из кармана жужжащий телефон. Включил экран. Сообщение от Рассвайз. Хёда ткнул на иконку сообщения. За мгновение, хватило лишь доли секунды, чтобы выражение лица со спокойного и безмятежного стало напряженным и даже слегка злобным. «Асия, да, побудь с девочками, я скоро вернусь». «Ха, хорошо, что-то случилось». Хёда встал с дивана, попутно швырнув на него телефон и быстрым шагом покинул комнату. Асия взяла телефон и ахнула. «А господи, что там, мама?» «Асия, тут кое-что, чего вам лучше не видеть». Асия убрала устройство в карман, а на экране светилось небольшое сообщение. «Очередной лошара. Смотри, твоей женушке здесь без тебя весело, а через пару минут ей будет еще веселее». Сообщение сопровождалось фотографией, на которой отчетливо было видно платиновую блондинку, лежащую на столе, в окружении четырех мужчин в кожаных куртках. Двое из них в наглую раздвигали ноги, отчего юбка задралась, пиджак и блузка были расстегнуты. Один из мужчин держал пальцами одну из чашечек бюстгальтера, стянутого вниз. По ее виду она была прилично пьяна. Ее покрасневшие щеки выдавали это с головой. «Господи, пусть все закончится хорошо». Алый гиперкар несся по улицам, при этом соблюдая правила дорожного движения, насколько это было возможно. Водитель гневно прострекотал тираду низких нот. «Знаю, закопаем их. А ты уверена, что хочешь с нами?» Диди прямо-таки шипела огнем во все стороны. «Конечно, уверена. Совсем оборзели. Я их на фарш покромсаю. Выскочки. Ошалели псы». Авто въехало на парковку двухэтажного здания. Двигатель замолчал, и троица направилась ко входу. Также на парковке стоял большой синий внедорожник с тонированными стеклами. Добравшись до входа, компания вошла внутрь. Взору предстал средних размеров зал с аккуратно расставленными столиками. Посетителей было немного. Каждый столик у стены был отделен от общего зала ширмой с небольшой шторкой. За одной из ширм в углу было заметно явное движение. Иссей со всей уверенностью двинулся туда. Откинув шторку, взору предстало такое зрелище, которое чуть не заставило его свихнуться. Трое неизвестных держали Рассвайз на руках, при этом один из них стягивал с девушки трусики, а второй пытался расстегнуть бюстгальтер. Третий же с упорством и наглостью пытался поцеловать блондинку. Она пыталась сопротивляться, но алкоголь действовал на полную. Четвертый с похотливым выражением на лице уже собрался пристроить свой агрегат в лоно Валькирии. «Вы, а, идиоты, только сейчас заметили Иссея. О, какой быстрый, не парься, мы всего поразку. Да я вас, чего?» Выражения лиц медленно менялись. Воздух вокруг Иссея, пространство, сама ткань реальности медленно трещала по швам. Ширма развалилась на доски, шторка же вовсе исчезла из бытия. Небольшой светильник, стоящий на столике, с хрустом лопнул, погрузив небольшое отделенное пространство в полумрак. И в этом полумраке светились широко распахнутые, изумрудные глаза. Хищные зрачки вгрызались взглядом в душу. Сквозь оскаленные клыки прорывались всполохи пламени. Фигура шатена стала более угрожающей. Осанка заметно поменялась. «Эй, парни, а он походу фокусник. Слышь, покажи фокус». «Да я вас всех». Тембр голоса заметно изменился. Стал более низким, рвущим. Резал слух. «Пиздец вам, суки!» Том 5, глава 66. Лицом в асфальт. Хёда едва дернулся вперед, как его сзади обхватили женские руки. Высокая смуглая блондинка держала Иссея. «Ты еще кто такая? Заткнись и замри!» Вся четверка замерла, не в состоянии пошевелиться. «Что за... эй, что за хуйня? Ты че сделала, мразь? Я, кажется, сказала вам заткнуться». Последнее слово было сказано как-то по-другому. Наступила тишина. «Вот и отлично, Левиафан!» Раздался стрекот. Молодой брюнет появился из-за спины девушки и, обойдя, двинулся к Рассвайз. «Забери ее и отнеси к машине. Позови Рютея. Нам понадобится его помощь». Раздалось мягкое гудение. Брюнет застегнул все, что должно было быть застегнуто, и закрыл все, что должно было быть закрыто. Подхватив пьяную девушку на руки, Левиафан направился к выходу. Диди выдохнула. «И надо же вам было нарисоваться именно сейчас. Что могу сказать? Мои вам поздравления. До утра вы не доживете, это я вам гарантирую». Хочешь что-то сказать?» Мужчина с расстегнутой ширинкой дергался сильнее всех. Магия спала и позволила ему говорить. «Вы кто вообще такие? Какого хуя здесь нарисовались?» Это наша точка. Совсем оборзели. Ты, кажется, до сих пор не понял, в какую ситуацию попал. Позволь, я тебе кое-что объясню. Диди отошла шаг назад и нагнулась чуть вперед, не прекращая обнимать Иссея, прижавшись щекой к Иссею. Понимаешь, какое дело? Перед вами стоит дракон, собственной персоной. Тот, кто остановил войну, и тот, кто может стереть вас в порошок, лишь щелчком пальцев. А вы, непроходимые тупицы, попытались изнасиловать одну из его жен, да еще как, прямо у него на глазах. Пошла ты к черту. Что за дракон? Хватит нести чушь. Один из мужчин заметно изменился в лице. Выражение выдавало чистый ужас и отчаяние. О, а вот он, кажется, понял. Было даровано право голоса. Парни, мне кажется, она не шутит. Я слышал об этом парне. Умный мальчик, а теперь ответь мне на вопрос. С Рассвайс были еще две девочки. Где они? Не знаю. Не ври мне. В голове раздался шум. Череп чуть не треснул. Ладно, ладно. Их увели в машину. Синий внедорожник? Да. Откуда вы знаете? Так и думала. Блондинка поцеловала Шатена в щечку и зыркнула в сторону застывших. Давай дорогой. Сделай из них отбивную. Диди отпустила Шатена. Одновременно с этим спало и оцепенение ублюдков, и он в гневном порыве ринулся вперед со всей дури, влупив ближнему кулаком, прямо промеж глаз. Послышался треск, а сразу за ним болезненный вопль. Иссей на несколько мгновений словно испарился из поля зрения, и остальная троица получила по несколько переломов каждый, и разлетелась в разные стороны. Диди подошла к только что пришедшей девушке-администратору. «Прошу прощения, не могли бы вы сделать вид, что здесь ничего не произошло? Ха, хорошо, отлично, вот возьмите». Блондинка протянула 5 купюр по 10 тысяч йен каждая. «Не надо, уверены?» «Да, эта шайка уже полгода здесь околачивается и пристает к клиентам. Я рада, что кто-то их все-таки прижал. Я ничего не видела. Главное только попросить директора стереть запись с камер. Спасибо, но все же возьмите. Это будет оплата за ремонт и за уборку». «Хорошо». Шатен схватил одного из ублюдков за воротник и дернул его со всей силы, треснув лицом о край небольшого столика. Схватив со столика вилку, дракон со всей силы воткнул ее прямо в промежность мужчине с расстегнутой ширинкой. Сразу после усадил его на диван и с ноги вогнал вилку еще дальше. Раненый согнулся и упал на пол. Хёда заметил, как утырок со сломанным носом попытался уползти из небольшого отделенного пространства. Схватив небольшую табуретку со спинкой, Хёда дошел до ползущего по полу и со всей дури принялся бить ей куда придется. Проломился череп, переломало руки и ноги. Легкие превратились в 2 изорванных мешочка, проткнутые десятками осколков костей. Хёда выпрямился. Тяжелое дыхание разносилось шипением. Взгляд зацепился за движение. 4-й, последний из находившихся здесь, замер, уловив на себе взгляд пылающих изумрудов. «Постой, стой, давай я заплачу. Сколько хочешь? Хочешь миллион? Нет, давай 5, только пощади. Мы ведь даже ничего не сделали. Не сделали же, гнида. Чего?» Хёда повернулся к зажавшемуся в угол, раскинул руки, в одной из которых находился стул, и склонил голову на бок. В приоткрытом рте, через острые клыки виднелись мутные, желтое свечение. «Конченый кусок дерьма. Неужели ты думаешь, что вы, сучеры, сможете уйти живыми после того, как попытались изнасиловать мою дорогую жену? А ты, охеренный оптимист, раз думаешь, что можешь откупиться? Жизнь и здоровье моих близких бесценно. И теперь, стой, стой, стой, я могу быть полезным, честно. Заткнись, сука». В открывшийся рот одной из 4 ножек влетел стул, пробивший насквозь череп и воткнувшийся в стену. Руки, до этого под адреналином дирижирующие в воздухе, безвольно повисли. Хёда фыркнул снопом пламени. Первичный гнев сошел на нет. 3 минутами ранее Диди вышла на улицу и бросила взгляд на синий внедорожник. «Видишь их?» Левиафан взглянул на авто. Глаза засветились и стали проглядывать сквозь слой металла. Там, внутри, 2 парней, одетых в такие же одежды, домогались до 2 молодых девушек. Водитель, сидящий за рулем, крутил головой. Раздался низкий, утробный стрекот. «Хорошо, сейчас мы им устроим». Дракониха звонко свистнула. Где-то вдалеке раздался рев двигателя. На территорию парковки въехало 2 быстрых броневика, которые со свистом остановились рядом с внедорожником. Следом за броневиками въехал большой, 4-осный автобус, который также остановился неподалеку. Из броневиков вылетели рыцари в алых доспехах, которые за несколько секунд окружили внедорожник, распахнули его двери и выволокли 3 мужчин на улицу и уложили мордами в асфальт. Троица только спустя пару секунд осознала всю ситуацию. Чё за херня? Отпустите утырки. Заткнитесь. Диди подошла к внедорожнику и заглянула внутрь. Внутри сидели две испуганные, полураздетые девочки. Вы как? Они успели что-то с вами сделать? Нет. Ну и хорошо. Оденьтесь и выходите. Мы проводим вас до полицейского участка. Участка? Зачем? Чтобы написать заявление на этих свиней. Ха, хорошо. Один из прижатых к земле зашевелился. Слышь, давай без полиции. Ну, поиграли мы немного, что с того-то, никто ведь не пострадал, правда? Мы можем и... Диди наступила туфлей на высоком каблуке прямо на лицо лежащего, и принялась продавливать каблуком его щеку. Не беси меня, все, что ты сейчас можешь, это заткнуться и ждать, когда тебя посадят за решетку. Уяснил? Радуйся, что ты оказался здесь, а не в здании. Забирайте их. Рыцари быстро загнали всех троих в автобус. Один из рыцарей сел во внедорожник и завел двигатель. Две юные особы остались стоять рядом с Диди, в то время как колонна автомобилей покинула парковку. Ладно, девочки, идемте со мной. Мы поедем отдельно. Ха, хорошо. Том 5, глава 67. Завтра Новый год. Диди проводила девушек до машины. Садитесь, я сейчас приду. Хорошо. Новенькие заняли заднее сиденье, и тут же сидела пьяненькая Рассвайс. Рассвайс-сан, вы как, с вами все в порядке? О-о-о, девочки, Ика, я думала, Ик, вы ушли. Сидящий на месте водителя бодро прострекотал тираду звуков. Да, Ик, я знаю, что Иссей Ик говорил мне не пить Ик, но мы не могли Ик не отпраздновать принятие на работу Ик, правда ведь, девочки? Праздновать это, конечно, хорошо, но не стоило так напиваться. Ничего страшного, Ик. Открылась передняя пассажирская дверь. Диди уселась, держа на руках Иссе. Сестренка Диди, Ика, что ты тут делаешь? За тобой приехали. Левиафан, давай сначала Иссе и Рассвайс отвезем домой, потом в полицейский участок. Брюнет прострекотал и крутанул руль. Гиперкар направился прочь с парковки, разминувшись с броневиком, который остановился на парковке. Из него вышло полдесятка рыцарей, которые направились в здание, чтобы прибраться. Колонна из двух броневиков, автобуса и синего внедорожника стояла у полицейского участка. У дверей автобуса стояло четыре рыцаря. Сотрудники участка выглядывали из окон. К участку подъехал гиперкар того же цвета, что и автобус. Из него вышли высокая смуглая блондинка в компании брюнета и двух молодых девушек. Блондинка махнула рыцарям, и они исчезли в автобусе, и спустя несколько секунд выволокли оттуда троих. Вся компания ринулась в участок. Дежурный выслушал Диди и вызвал ответственного. Атмосфера в допросной была напряженной. Напротив ответственного сидело трое молодых парней в наручниках. Мужчина возрастом 45 лет пробежался глазами по документам, после чего положил их на стол. «Итак, в целом я понял. Ну давай, рассказывай, что такого вы натворили, что на вас обратил внимание даже личный состав дракона?» «Начальник, честно, сам понятия не имею. Сидели мы в своей тачке на парковке, никого не трогали, тут нарисовались эти консервные банки, повязали нас и привезли сюда. Правда? А исходя из показаний тех девушек, вы силой затащили их в машину. И кому я должен верить? Да мы им просто предложили провести время, они согласились. А теперь дурочек из себя строит. Вот оно как. Прошу прощения, как вас зовут? Я Диди. Диди-сан, может, вы внесете немного ясности в эту ситуацию? Секундочку. Блондинка оттолкнулась от стены, подошла к столу и со всей дури долбанула в него кулаком, отчего металлический стол прогнулся. Вся троица в наручниках подскочила от неожиданности. Значит так, или вы сейчас рассказываете, или завтра вы окажетесь на кладбище на 3 метра ниже земли. Я понятно выразилась? Ты нас попугай еще, стерва. Еще неизвестно, как бы все закончилось, если бы не эти металлические банки. Правда, у Диди чуть вена на лбу не лопнула. Дернувшись, она схватила хама за затылок и со всей дури долбанула его носом об стол. Схватившись за сломанный нос, он взвыл, но почти мгновенно замолк. Блондинка схватила его за глотку и подняла над полом. «Говоришь, неизвестно, как все бы закончилось? Ты так в этом уверен? Я вас всех троих в бараний рог скрутила бы. А теперь, вы двое, быстро выкладывайте все свои грязные мыслишки». Блондинка разжала руку и покалеченный рухнул обратно на стул. Двое его дружков вздрогнули, схватили ручки и принялись написывать все, что у них было на уме. Дракониха выдохнула. «Благодарю вас. Без вас мы бы еще полчаса провозились. Ни за что. Думаю, дальше вы сами, а я поеду». «Хорошо. Дракониха добралась до дома лишь к 12 ночи. Ее встретила симфония. «Давайте помогу». «Ага, как там Иссей?» «Иссей-сан в своей комнате». «Хандрит». «Ясно». Дракониха направилась на третий этаж. Войдя в комнату, Диди заметила Иссея, сидящего на диване. Блондинка уселась рядом с ним и молчала. «Какого черта я постоянно должен равнять с землей всяких идиотов и ублюдков?» Диди хотела что-то сказать, но не рискнула. Дракон внезапно зашевелился и улегся головой на колени супруги. «Как мне это надоело!» Дракониха улыбнулась и принялась поглаживать растрепанные каштановые волосы. «Это же люди! Пока они не нарвутся на проблемы, то до них не дойдет. Пойдем спать, девочки уже легли. Да, завтра будет лучше. Вот-вот, завтра как раз праздник. Пойдем праздновать, забудем про этих идиотов». Хёда поднялся на ноги, поднял Диди на руки и направился в главную спальню, где их уже ждали. Том 5, глава 68. Прощение. Следующий день встретил семью дракона морозом и безоблачным небом, с которого светило яркое солнце. Хёда потянулся и зевнул. «Так, сегодня только отдых, никаких забот и ерунды. Какой ты серьезный». Хёда взглянул на Ирину, которая разглядывала его сонными глазами. «А то, пока спите, мне надо кое-что сделать». «Хорошо». Рыженькая зевнула и перевернулась на другой бок. Хёда поднялся с кровати, оделся и направился в главный зал, заранее предупредив Арию, чтобы она собрала всех подопечных там. Отложив работу, 15 девушек собрались там, заняв диваны и мягкий ковер. Хёда пришел спустя пару минут и уселся в кресло. «Спасибо, что все пришли, отложив дела. Хотел бы сделать небольшое объявление. Сегодня у вас всех выходной. И поскольку у вас всех выходной, пойдем на прогулку по городу. А вечером праздничный ужин. Ну как вам идея?» Послышались переговоры. Ария, как главная горничная, выслушала всех и высказала согласие идее. «Вот и отлично. Тогда после завтрака сразу и пойдем». Что такое? Иссей сама, нам приготовить завтрак?» «Нет-нет-нет, сегодня я сделаю все сам. Ваша задача разбудить девочек, после чего спускайтесь в обеденный зал». «Хорошо». Барышни покинули зал. Все, кроме одной. «Ты что-то хотела, Лилит?» Высокая девушка, ранее являвшаяся одной из древних демонов, сейчас стояла перед Иссеем в форме служанки, и это выглядело слегка комично. Выражение ее лица было спокойным, безэмоциональным. Внезапно для Шатена девушка села на колени, после чего согнулась, уперлась руками в ковер, после чего положила лоб на тыльные стороны ладони. «Это что такое? Прими мои извинения. Я была слепа и не видела, кем ты являешься на самом деле. Я видела в тебе лишь зверя, слепо следующего за своим гневом. Но спустя все это время, наконец увидела, кто ты на самом деле. Я не рассчитываю на твое прощение, но все же надеюсь, что ты сможешь меня простить». Несколько секунд висела тишина. «Лилит». «Да». Хёда поднялся с кресла и подошел к сидящей на полу. «Встань». «Хорошо». Лилит поднялась на ноги, стараясь не смотреть в глаза дракону, но не получилось, и взгляды все же встретились. Сердце пропустило удар. Выражение лица Иссея было серьезным. «Ты можешь получить мое прощение при одном условии». Хёда потянулся рукой к Лилит. Бывшая древняя зажмурилась, готовясь к боли. Выдирание волос, выдавливание глаз, ожог открытым огнем как клеймо, или на худой конец, пощечине. Напряжение росло, но ничего не происходило. И спустя несколько секунд произошло это. Лилит почувствовала прикосновение к своей груди. Распахнув глаза и уставившись на Иссея, в ее лице читалось непонимание. Хёда с умным видом, потирая подбородок, вовсю жамкал половину груди. Мялся всей серьезностью, и казалось, еще немного и начнет выставлять оценку по разным параметрам. «Че, что ты делаешь? Ну как это что? Вот мое условие. Пожамкать тебя за грудь. Давно хотел, но сделай я это вот так на пустом месте, выглядело бы как минимум странно. А я хоть и дракон, но все же уважаю противоположный пол. А теперь, раз все разногласия решены, иди переодевайся, а потом завтракать». Шатен погладил прямые волосы цвета черной смолы, связанные в две длинные косы, и направился на кухню. Рядом с ним из теней вынырнул Левиафан. «Уже проснулся? Ну что, порадуем сегодня наших девочек?» Зверек радостно прострекотал. Лилит смотрела им вслед. «Вот ведь, глупенький». Том 5, глава 69. Умиротворение. Дорогие супруги и подопечные Иссея сидели в обеденном зале. Слышались разговоры, перешептывания и смешки. Дверь в зал открылась, и в помещение вошли десяток солдат, ведущие перед собой столики на колесах. Двухуровневые столики были заставлены тарелками с едой. Рыцари принялись расставлять тарелки перед сидящими. У каждой девушки было свое блюдо. «Итак, мои хорошие, всем приятного аппетита. Не торопитесь, ешьте спокойно. Еще весь день впереди». В зал вошел Иссей, в слегка запачканном фартуке и с закрученными рукавами рубашки. «Иссей, ты что, каждая из нас приготовил ее любимое блюдо?» «Конечно. Ладно, меньше слов, больше дела. Я пока отойду, надо кое-что доделать». «Хорошо». Все сидящие поблагодарили дракона и принялись за еду. «Интересно, что такого придумал Иссей? Думаю, будет интересно». «Отлично. Вроде со всеми договорился». Хёда стоял на улице. Начался снегопад. Большие снежные хлопья медленно опускались на землю. «Иссей, мы готовы». Хёда взглянул на девочек. Все они были одеты по погоде. Некоторые одели шапки. Диди, Равелли и Риас, как самые горячие головы, шапки не взяли. «Раз все готовы, тогда вперед. Сегодня нас ждет череда веселого и интересного. Все за мной». «Да». Большая компания двинулась в город, погруженный в предпраздничные хлопоты. Первым на очереди был театр. В нем сегодня ставили праздничную пьесу. Некоторые из девочек настолько растрогались, что заплакали. На удивление, Иссея в их число вошла Диди. Следом за театром стал развлекательный центр. Иссей договорился с директором и арендовал зал игровых автоматов на 3 часа. Девочки вовсю соревновались между собой. Устроили даже соревнование в стрелялке. Победителем этого соревнования стал Асия. После, все драконье семейство направилось на горячие источники, которые также были арендованы на полные 2 часа. Хёда лежал в горячей воде, разглядывая зимнее небо. Раздался стрекот. Левиафан держался на плаву, высунув из воды морду, и изредка стрекотал, раскрыв пасть. «Да, кстати, у тебя есть родственники?» Раздался низкий гул. «Сестра, и больше никого?» Низкий гул, копирующий предыдущий. «И давно ты ее видел?» «Очередь высоких гудящих». «А во, а тебе самому сколько тогда лет?» Несколько коротких стрекотов заставили Иссея впасть в ступор. 200 тысяч лет, а сколько тогда?» «Хотя нет, даже знать не хочу». Хёда выдохнул. С женской половины открытой купальни раздались голоса и смех. Похоже, им там весело. Зверек прострекотал, начав с высоких нот и закончив низкими. «Нет, пусть отдыхают и веселятся. Сегодня праздник. Ты доделал то, что я просил?» Питомец одобрительно кивнул, при этом окунувшись мордой в воду. «Хорошо, сегодня отдыхаем». Хозяин и его питомец одновременно выдохнули облако пара. Том 5, глава 70. Жизнь. По окончанию водных процедур все направились на шоу атомных лазеров. Эту технологию люди открыли не так давно и, к сожалению, не смогли использовать нигде, кроме сферы развлечения, поскольку этот трюк потреблял слишком много энергии. И билеты на одно такое шоу стоили баснословных денег, но оно того стоило. Все с удивлением разглядывали то, как несколько лазерных лучей двигались в пространстве, изгибались, ломались, выстраивая в причудливые конструкции в темноте зала. В какой-то момент светящиеся линии выстроились в угловатый образ морды дракона. Линии начали менять цвет. Морда начала распахивать пасть. Под конец действия, когда цвет стал ярко-красным, специальный человек в костюме из темной ткани подошел ближе, не нарушая грани формы, и использовал парогенератор в районе пасти, и красноватые облака пара наполнили пространство перед ним. Выглядело это действительно здорово, словно сам дракон источал пламя. После лазерного шоу семейство отправилось в последний пункт. Хёда привел свою семью в концертный зал. Сегодня там должны были дать праздничный концерт. Несколько музыкальных групп должны были по очереди дать выступления. Иссей заранее купил билеты. Концерт начался со спокойной, мелодичной песни про любовь. Следом шла похожая по стилистике, но иная по исполнению, с более тяжелыми, глубокими голосами. Те из зрителей, кто знали текст, подпевали выступающим. В атмосфере общего поднятого настроения и позитивного заряда прошло чуть больше половины концерта. Иссей встал со своего места и, предупредив, что отойдет, вышел в междурядье, поднявшись вверх, к дверям в зал. Спустя 10 минут после ухода Иссея, перед исполнением очередной композиции, произошла заминка. В зале начали слышаться недовольство. Вышел ведущий. «Дамы и господа, просим прощения за задержку. Возникла небольшая техническая проблема. Ремонтная служба уже все исправила. Итак, встречайте, а что? По краям полукруглой сцены вспыхнули фейерверки, сыплющие вверх золотыми искрами. Занавес медленно открылся, представив алый доспех, стоящий впереди. По обеим сторонам от него находилось два гитариста и пианист. Сзади, за барабанами, сидел брюнет с хитрым выражением лица. Прокрутив между пальцами барабанные палочки, Левиафан стукнул ими три раза, создавая ритм, и началось это. В воздухе начали раздаваться заводные ритмы. За спиной доспеха раскрылись массивные крылья, и раздался его голос. Тяжелый, басовитый, но при этом задорный. Люди невольно начали подыгрывать в ритм. Кто руками по подлокотникам, кто ногами по полу, а кто просто хлопал в ладоши. Девочки поднялись со своих мест и направились к сцене, начав подпевать супругу. Полтора десятка голосов отличались друг от друга, но несмотря на это сливались в один. С одной стороны, тяжелый, глубокий голос доспеха, с другой мягкие, легкие, многогранные голоса девушек, сливающиеся в один. Все это, в купе с музыкой, сливалось в одну симфонию, которая наполнила зал позитивом. Несколько минут показались вечностью. Как только композиция закончилась, зал погрузился в тишину, но продлилась она недолго. Зал взорвался аплодисментами. Доспех и его спутницы попрощались со зрителями и вышли за кулисы. Оттуда они ушли быстро, так что их никто не заметил. Дракон шел по улице, разглядывая облачное небо. С него медленно спускались крупные снежные хлопья. «Иссей, ответь честно, это ведь ты подстроил поломку оборудования?» «Что ты?» «Нет, конечно. Просто угадал с моментом и решил устроить небольшой сюрприз для публики. Но я никак не думал, что вы мне подыграете и выйдете на сцену». «Ну а как же? Не могли же мы оставить всю славу тебе?» Риа соскалилась в драконьей манере. «Вот ведь», — Пхёда ущипнула ловолосую принцессу за попу. «Кстати, куда мы идем?» «Куда идем? Это секрет. Как только придем, все расскажу». Вся компания дошла до ворот в парк. «Иссей, это же?» «Ага, именно». Пхёда подошел к выключенному фонтану посреди небольшой площади. «Именно здесь, больше 200 лет назад, ты спасла мне жизнь, Риас». Пхёда подошел к супруге и взял ее ладони в свои. Вокруг его больших рук вспыхнуло пламя в форме драконьих лап, которые аккуратно укрыли руки обоих. «Вы тоже девочки. Все идите сюда. Без всех вас, я не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Все вы мне важны. Давайте, давайте. Ближе, мои хорошие». Дорогие жены и подопечные окружили Шатена. Вокруг них всех вспыхнуло такое же пламя, мягкое, спокойное, только в форме крыльев. Гуляющие вокруг люди с удивлением разглядывали необычное действо. Огонь рассыпался на частицы, которые осыпались вниз вместе со снегом. «Ну а теперь, раз уж мы тут, давайте сыграем в снежки». «Снежки, именно. Не зря же я потратил все утро, строя снежные базы и заготавливая снежки». Пхёда ухмыльнулся и, посмотрев в сторону, щелкнул пальцами. В кустах за безлистными деревьями медленно начало сползать, представив две шикарно сделанные снежные базы, расположенные на небольшой поляне. «Иссей, какой же ты еще ребенок, а то, такого оболтуса, как я, еще поискать надо. А теперь, кто последний?» Все семейство под звонкий смех помчалось на поляну. Том 6, глава 1, выставка. На улице стоял знойный июньский день. Иссей заканчивал бумажную работу, связанную с компанией. Откинувшись в кресле, Пхёда стучал ручкой по столу. «Жарковато на улице, Хэймэм». «Иссей сама, я вас не отвлекаю?» «Нет, что-то случилось, Ария. Я принесла вам холодный лимонад». «Спасибо». Подопечная прошла до стола и поставила стакан с напитком на стол. Пхёда взял его и сделал большой глоток. «Что-то случилось, Иссей сама?» «Почему ты так думаешь? Вы такой задумчивый. Ха-ха, ты меня раскусила. Да вот, подумываю, чтобы свозить всех к морю. Что думаешь?» «Думаю, это прекрасная идея. На улице очень жарко. Охладиться не помешало бы». «Вот и отлично. Сообщи девочкам, чтобы собирали вещи. Завтра едем на море». «Хорошо». Диалог прервал телефон. Пхёда ответил на звонок. «Слушаю. Ямада-сан, и вам доброго дня. Чем обязан?» «Международная выставка вооружения, это еще что?» «А, понял. Это место, где люди хвастаются своими технологиями». С той стороны послышался смех. «А что, разве не так?» «Вот именно. И что вы хотите от меня? Чтобы я туда отправился? И зачем мне это? И зачем это мне? Все равно никакие людские технологии мне не ровня». «Хвастаюсь? Нет. Всего лишь констатирую факт». «Ладно, ладно. Я понял. Когда? Завтра?» «Да вы издеваетесь. На самом деле у меня были планы. Сколько продлится эта ваша выставка? Так она уже идет. Ладно, но я там пробуду не больше одного дня. Ага, вам тоже. Хёда положил телефон на стол. Вас куда-то позвали? Да. Скажи девочкам, что они поедут без меня. Я присоединюсь позже. И передай Авроре, чтобы она зашла ко мне. Хорошо. Ария покинула комнату, оставив Шатена одного. Хёда запрокинул голову и закрыл глаза. Мысли, роящиеся в голове, начали раскладываться по местам. Хёда услышал открытие двери и почти бесшумные шаги, которые остановились прямо рядом с ним. Шатен открыл глаза, и взору предстало лицо эльфийки, которая разглядывала его. Интересно, очень. Вечно бы разглядывала. Ну, времени у нас еще полно. На самом деле хотел кое-что предложить. Составишь мне компанию? Конечно. Почему нет? Кстати, я слышала, что все завтра едут на море. Да, мы к ним присоединимся, но позже. А завтра нас ждет одно мероприятие, и я прошу тебя поехать со мной. Хорошо, так просто. А разве ты не хотела бы поехать к морю с остальными? Это всегда успеется. А завтрашний день можно считать свиданием, правда же? Эльфийка прищурилась. Да, думаю, вполне. Будешь лимонад? Не откажусь. Длинноухая отпила напиток, чуть-чуть пролив на открытую грудь. Ой, какая я неуклюжая. Ты это специально? Понятия не имею, о чем ты. Аврора вытерла пару капель и облизнула пальцы. Вот провокаторша. Хёда вскочил с кресла и обхватил талию супруги. Одна рука вцепилась в мягкую попу, вторая стягивала с плеч шелковое платье. Аврора неаккуратно поставила стакан на стол и обвила руками шею дракона, прижимая его к себе. Шатен схватил мягкие ягодицы и приподнял супругу. Левиафан вынырнул из пустоты, похватал все важные бумаги, лежащие на столе, убрал их в сторону, чтобы они не мешали, и также быстро исчез в тенях. А он очень хорошо понимает ситуацию. Этого у него не отнять. Хёда усадил Аврору на стол и сжал мягкую попу в руках. Длинноухая простонала и запустила руку вниз. Послышался звон бляхи ремня, а следом за ним молнии. В ладони оказался горячий предмет, уже готовый к действию. Обхватив его, эльфийка начала двигать рукой вверх и вниз. Раздалось шипение воздуха. «Тебе это нравится?» Орган в руках девушки увеличился в размерах. «О, похоже, ответ напрашивается сам собой. Смотри сюда». Аврора раздвинула в стороны длинные ноги и оттянула вверх край платья, представив сладкое место. Эльфийка поцеловала Иссе в губы, после чего прошептала у самого уха. «Я кое-что сегодня не надела. Хочу, чтобы мой император наказал меня за это. Взял меня прямо здесь и сейчас, и делал, что ему захочется. Мое тело принадлежит тебе, мой господин». Хрупкие пальцы аккуратно раскрыли лона, приглашая супруга. Просить дважды не пришлось. Хёда прорычал, вцепился пальцами в мягкие ягодицы и засадил так, что у супруги чуть искры из глаз не посыпались. С самого начала Иссей взял бодрый темп, отчего трясло стол. Следующие полчаса супруги веселились вовсю, в процессе переместившись со стола на диван.